Глава 10. «Князь Михаил Кимович Безносов к его величеству императору Александру!» — объявил дворецкий и отступил в сторону, пропуская в малый тронный зал высокого подтянутого мужчину лет 40 на вид. «Проходи, Миша, проходи!» Император Александр стоял возле стены с картиной, на которой его давний предок бился с одним из некромантов мертвой пустоши. В то время она, правда, не была мертвой, и на картине это было видно вполне отчетливо. Картина поражала реалистичностью. Здесь ничего не было приукрашено, соперники были явно достойны друг друга. «Ваше Величество, вы меня вызывали?» Князь поклонился, останавливаясь недалеко от императора. «Да, Миша, вызывал». Александр повернулся к своему ближайшему другу. «Ты же слышал, что произошло с Димой?» «Уже что-то известно?» Безносов смотрел на императора с тревогой. «Нет, пока нет. Все, кто были связаны с заговором, мертвы. Полковник Большаков ничего сказать следователям не может. Его проверили с помощью кристалла истины. Афанасий не знал о заговоре». «Как он мог пропустить заговор в своем ведомстве?» — поморщился князь. «В том-то и дело, что именно этих людей набирал не он. Дима внезапно для всех поменял дату отъезда и приказал ехать с ним исключительно Большакову, словно чего-то опасался. Охрана же была выделена губернатором Тверской губернии. Его уже допросили. К нему было применено какое-то сложное воздействие, и он был абсолютно уверен в том, что это охрана великого князя». «Да», — Безносов потер подбородок, «но план оказался все же не слишком продуманным, иначе его высочество не был сейчас жив». «Я же говорю, он изменил дату неожиданно для всех, включая меня». Александр снова повернулся к картине. «Я вызвал тебя, чтобы попросить отправиться в это проклятое Аввакумово. Ты один из сильнейших боевых магов. К тому же я тебе доверяю, как и Дима». Император помолчал, а потом добавил. «Этот упрямец категорически отказался ехать в Тверь. Он остался во Вакумовской больнице и... В общем, сам понимаешь». «Это большая честь для меня, Ваше Величество». И князь поклонился. «Я немедленно выезжаю, чтобы составить компанию Его Высочеству и позаботиться о его безопасности». Князь вышел из малого тронного зала и направился к ожидающей его машине. Он уже 2 года как овдовел, а его сын проходил службу на Дальнем Востоке, поэтому дома никого, кроме нескольких слуг, не было. У него теперь не было даже денщика. Старый Василий скончался пару месяцев назад, и князь откровенно скучал, сидя дома и игнорируя все приглашения. На улице перед дворцом его ждал автомобиль. Устроившись на подушках в салоне, он кивнул смотрящему на него в зеркало водителю. «Домой, а через час на вокзал. Я выезжаю по приказу Его Величества в Тверь». Водитель отвел взгляд от зеркала и принялся смотреть на дорогу, а машина тронулась, плавно набирая ход. Дома князь сразу же прошел в свою спальню. Остановившись у зеркала, он принялся себя разглядывать. «А он ничего», — наконец произнес князь, а в зеркале отразились сверкнувшие красным глаза. «В форме. Женщинам это нравится. И так удачно именно его направили к 13-му». Эсмодей, а это был именно он, вытащил чемодан и бросил его на кровать. Он ограничил контакты с прислугой, чтобы никто не заподозрил, что с хозяином что-то не так. Но это привело к тому, что многое приходилось делать самому. Поморщившись, он начал собирать вещи. Когда-то, еще до падения, Асмодей был ангелом, а точнее Серафимом, одним из сильнейших ангелов. Сильнее него были только архангелы. Чтобы вселиться в тело человека, ему все еще было нужно разрешение, и его удачно удалось получить у этого одинокого человека, приближенного к императору. Это было сделать несложно. Всегда следует в первую очередь рассматривать подобных кандидатов, которые переживали не самые лучшие времена. Периоды отчаяния, тоски и безразличия к окружающим. Князь даже ничего не потребовал взамен, хотя Асмодей был готов к тому, что тот в обмен на свое тело попросит вернуть ему жену, как это было всегда в любых мирах и во все времена. Даже варианты продумывал, как вытащить душу покойной с небес, не привлекая внимания пернатых, но обошлось. Правильно говорилось в отчетах по этому миру. В сделке с демонами, как и с ангелами, тут никто не верит и заключает их крайне редко. Сначала Асмодей хотел играть по-крупному и завладеть телом самого императора, но сделать это было непросто и довольно рискованно. Слишком сильная и волевая личность, что немного удивило князя Ада, которая никогда не позволила бы падшему ангелу рулить своим телом. Поэтому пришлось долго присматриваться к окружению Его Величества, пока его выбор не остановился на князе Безносове. Во всем этом был определенный плюс. Бывшие пернатые родственники не могли зафиксировать его прогулки по человеческим реальностям. Так что можно было без помех разузнать, что здесь происходит, и как во все это оказался замешан 13-й. По последним данным, он находился как раз в этом Аввакумово. И вроде гулял не так давно по мертвым пустошам, где сгинул в это же самое время элитный отряд демонов. А потом можно будет немного повеселиться, когда полностью освоится, не без этого. Асмодей снова посмотрел в зеркало, и глаза в очередной раз блеснули красным. Так, нужно держать себя в руках. Еще не время раскрывать свою сущность. И он мрачно улыбнулся, вернувшись к прерванному занятию. Я лежал на диване в крошечной ординаторской и читал нечто чрезвычайно увлекательное под названием «Военно-клиническая токсикология А.Ф. Шепеленко», хотя сейчас с удовольствием занялся бы чем-нибудь другим, например, начал приводить тело в порядок и натаскивать себя в магии, но не все же на демоническую ауру надеяться. Она, увы, не во всех случаях могла помочь. Вот только я не мог покинуть больницу, пока не прислали бригаду опытных врачей для круглосуточного наблюдения за цесаревичем. Заниматься здесь, ну, это такое себе. В ординаторскую вошла Настя и села на стул возле дивана, на котором я валялся. Она долго смотрела на меня, а потом наклонилась и немного приподняла книгу, чтобы прочитать название. «Ты почему домой не идешь?» — спросил я девушку, роняя книгу на живот. «Не знаю», — она пожала плечами. «У меня такое чувство, что мы все здесь должны оставаться». «На самом деле нет», — я рассматривал ее. «Не красавица, но хорошенькая. Хотя я до сих пор не понимаю, почему родители ее не смогли отбить и позволили отправить сюда. Ты точно не обязана сидеть и ждать, когда же великий князь помирать начнет. К тому же он молодой и сильный, а еще он очень сильный маг, и кто бы что ни говорил, но наличие источника и текущий по каналам энергии существенно ускорит его выздоровление. Так что иди домой. Завтра понедельник, нас и так ждет тяжелый день. А так хоть ты отдохнешь. «Пожалуй, я побуду немного здесь», — подумав, сказала Настя. «Ты есть хочешь?» Девочки сказали, что минут через 10 можно будет в буфет подойти. «Хочу», — я прислушался к себе. Есть не просто хотелось. Вот прямо сейчас, когда мне об этом напомнили, желудок заурчал, напоминая, что его не кормили уже хрен знает сколько времени. Я встал с дивана и потянулся. Рубаха хирургической пижамы задралась, и Настя бросила быстрый взгляд на обнаженную полоску кожи живота. Я же сунул ноги в тапки и подошел к зеркалу. Сам не знаю почему, но, вернувшись из дома, сразу же надел костюм. И ведь он мне категорически не нравился, но я не мог отрицать, что в нем удобно, особенно если планируешь здесь застрять надолго. В буфете находились только дежурная медсестра, санитарка и Саша. Вместе с ними зашел его отец. «На посту сейчас Наталья Сергеевна и вон Сашка», — Старостин кивнул на сына. «Наташа сказала, что первые сутки сама подежурит. Но опыта у нее не занимать, она с Савиным начинала работать. Вот это хирург был, как говорится, от Бога. Да, бывало, на его пациентов смотришь и начинаешь думать, что целительская магия существует. А ты чего здесь?» — он повернулся к Сашке. «Меня Наталья Сергеевна поесть отпустила». Он плюхнул себе ароматного супа из большого ведра и сел за стол. «Ну и денёчки, давно таких не было», — протянул он, и все старожилы согласно закивали. Нам с Настей протянули тарелки, и я тут же приступил к обеду, стараясь не суетиться и есть не спеша. И кто говорит, что больничная еда плохая? Очень даже вкусная, особенно с голодухи. На некоторое время в буфете воцарилась тишина, прерываемая лишь стуком ложек о тарелке. «Владимир Семенович, вызов!» В буфет заглянула незнакомая девушка. «Что там?» — спросил Старостин, быстро доедая суп. «Не знаю, говорят, боль в плече», — пожала плечами девушка. «Не люблю такие формулировки», — старший фельдшер передернулся. «На самом деле там может быть все что угодно. Ладно, я поехал. Адрес на столе?» Девушка кивнула, переводя взгляд на меня. «Денис Викторович, там в приемнике пациентка с низким давлением по самообращению поступила. Раньше трогать вас не стали, ситуация не критическая», — проговорила она. «Думали домой отправить, но анализы готовы, немного смущают. Вам бы посмотреть». Она отвернулась и принялась накладывать себе картошку, чтобы утащить на свой пост рядом с телефоном и поесть. «Я доесть могу?» — прорычал я. Вот почему нельзя было сказать об этом раньше, пока мне нечем было заняться, и я прохлаждался в ординаторской. «Разумеется, было бы что-то срочное, я бы раньше сказала». Она флегматично пожала плечами. «Вы бы, Денис Викторович, действительно поели быстрее, да разобрались с пациенткой», — Поднял голову Саша, когда девица, дежурившая сегодня как диспетчер, упорхнула. «А то формулировка вызова, правда, не очень. Там ведь от хондроза до инсульта все может быть. Не факт, что батя не притащит этого болезного. Важный пациент — это, конечно, геморрой еще тот, но кто сказал, что это как-то помешает обычному потоку больных? Они не выбирают, когда им болеть», — философски протянул он, потом тряхнул головой и вернулся к прерванному обеду. «Вашу мать!» — процедил я сквозь зубы, наваливаясь на еду. «Я что, действительно думал, что здесь, в глуши, на практике сумею как следует натренироваться и преуспеть в магии? Вот же наивный юноша. Да мне скоро в туалет сбегать будет некогда». «Я понял. Асмодей откуда-то узнал, что этого несчастного Давыдова хотят сюда засунуть на эту трижды проклятую практику. Он специально выбрал это тело, чтобы я прочувствовал всю его злобность до печенки. Вот же тварь мстительная. Да не стоит того за моих теперешних страданий. Вот попадется он мне, все ему выскажу. Если повезет, даже в глаз дам. Все же на земле его силы ограничены, сразу не убьет. Но вряд ли я его встречу в этом проклятом мире и в этом проклятом Аввакумово, рядом с этими проклятыми мертвыми пустошами в этой проклятой больничке. Денис?» На мою руку легла тонкая девичья ручка. «Что с тобой? У тебя такое лицо?» «Я внезапно понял, что начинаю ненавидеть это место», — ответил я, вставая, потому что услышал, как подъехала машина. «Это нормально», — махнул рукой Саша. «Мы все через эту стадию проходили. Ничего, пару лет поработаете и привыкнете». «Проблема в том, что я не хочу к такому привыкать». Я сполоснул руки и вышел из буфета. На самом деле Саша был прав. Я чувствовал, что подобные мысли будут посещать меня везде, где бы я ни работал. Все же не я выбирал для себя путь медицины. Да даже в столице. Там еще больше суеты, работы, подобных важных персон, каждая из которых важнее предыдущей. Да и начальство всегда на месте. Тут же тишь да благодать, и то уже все достало до печенок. «Иди, я уберу», — проговорила Настя, когда я отодвинул от себя тарелку и задумчиво посмотрел в сторону выхода. «Ладно, делать нечего, придется идти». В комнатке, которая гордо носила название «приемный покой», на кушетке лежала вполне ухоженная женщина с немного приподнятыми ногами, которые водрузили на скомканное одеяло. Немного бледноватая, но не более. «Ну, что вас беспокоит?» — проговорил я, переставляя стул поближе к ней и беря в руки тонометр. «Огурцы не растут в этом году, но вы же не об этом спрашиваете?» Она улыбнулась, когда я закончил измерять давление. 100/50. Пульс слабоват, но ритмичный. «Да голова кружится сильно, даже сознание пару раз теряла. Вот муж и привез сюда, мало ли что, никогда такого не было, чтобы на ровном месте падало». «Давление всегда низкое такое?» — спросил я, поворачиваясь в сторону вошедшей девушки-диспетчера, имени которой я все еще не знал. Она протянула мне ленту ЭКГ и анализы. «В целом, да, никогда гипертоником не была», — ответила женщина, которую, судя по надписи на анализах, звали Надежда Петровна Белокраинцева. Увидев анализы, я едва поборол желание присвистнуть и уже более внимательно посмотрел на пациентку. Креатинин, отвечающий за функцию почек, был превышен в 15 раз, собственно, как и ферменты печени, но не так, конечно, критично, всего в 4 раза. Калий крови тоже был немного снижен. Остальные показатели в пределах допустимых значений. «А вы анализы давно сдавали?» – осторожно спросил я. «Да несколько месяцев как. Операцию на глаза делала, совсем катаракта замучила», – ответила она. «Все было хорошо». Судя по поведению, ей было не совсем удобно находиться в больнице. «Так что случилось-то?» – повторил я вопрос, надеясь услышать ответ, почему вдруг у женщины за несколько месяцев развилась почечная недостаточность. «Да не знаю. Голова закружилась, упала. Здесь сказали, что давление низкое», — как-то сбивчиво начала она свой рассказ. «Давайте я расскажу, а то так долго будете мучиться. Надежда Петровна не любитель по больничкам скакать», — подала голос диспетчер. «Да и сама я выпытывала у нее больше часа все, что происходило с ней за последние 2 дня. В общем, почувствовала себя плохо и, ощутив слабость и тошноту, вместо того, чтобы обратиться к нам, пошла к соседке. Соседка — это гипертоник с большим стажем. Сразу же заключила, что у нашей Надежды Петровны высокое давление. Они тут же попытались его измерить, но ничего не получилось. Уж не знаю, почему они решили, что давление высокое и поэтому не измеряется, но почему-то решили. И начали снижать это высокое давление собственными силами. Чего скорую зря дергать по пустякам? Это было 1,5 дня назад. Я пока все правильно говорю, Надежда Петровна?» — обратилась она к смутившейся женщине. «Правильно», — подтвердила она и глубоко вздохнула. Выпив сразу две таблетки максинидина, наша пациентка, взяв с собой у той же соседки таблеток на всякий случай, вдруг не поможет, вернулась домой, где уснула. Утром почувствовала, что ей стало хуже, онемело лицо и правая рука, да к тому же она перестала мочиться. Решив, что давление не упало, она выпила еще одну таблетку максинидина и еще несколько, названия которых не помнит. Ну и напоследок пришла к выводу, что пара таблеток мочегонки сделает только лучше, моча же не отходит. Со слов Надежды Петровны, она размочилась, но стало еще хуже. Головокружение усилилось. Первый раз потеряла сознание на 30 секунд, это со слов мужа. Но потом состояние немного улучшилось. Поэтому перед сном, чтобы закрепить, так сказать, успех, Надежда Петровна выпила еще две таблетки мочегонки и уснула. Утром очередная потеря сознания, головокружение и рвота. Мужу это надоело, поэтому на телеге привез ее в больницу, как только тут страсти немного улеглись. По прибытии давление 60 верхнее, нижнее не измерялось, пульс 130. Мочу собрать не удалось даже катетером. «Отлично», — выдохнул я. «Что-то вводили?» «Конечно, по стандарту. Что делаем?» «Кладем, что еще тут делать?» — вздохнул я, поднимаясь на ноги. «Доктор, а у меня что-то серьезное?» — подала голос пациентка, принимая с моей помощью сидячее положение, чтобы я мог нормально ее осмотреть. «Надеюсь, обойдется. Просто вы так сильно давление снизили, что его почкам не хватило». Я пытался сформулировать ее идиотизм попроще, чтобы она поняла. «А потом добили бедные почки мочегонкой. Это называется острая почечная недостаточность. Я сейчас с клиникой свяжусь, чтобы вас приняли». «Я в больницу губернскую не поеду», — категорично заявила она. «Что можете, тут делайте, а не сможете, так и ладно. Сама, значит, виновата. Если надо что-то подписать, давайте бумагу подпишу, но никуда не поеду». Я быстро ее осмотрел, не слушая, что она говорит, и, написав лечение, отправил в единственную свободную палату. Надеюсь, это не хорошо подготовленный наемный убийца в домашнем халате и тапочках, которая довела себя до такого состояния, чтобы пробраться к цесаревичу и завершить начатое ее коллегами. Хотя он сам был бы виноват, если бы так оно оказалось. Где мы ему в Аввакумова охрану найдем? Да к тому же квалифицированную. А Сашка прав. Люди болеют независимо от ситуации и важности персоны, лежавшей сейчас в больничке. Распорядившись насчет повторных анализов на утро, я выдохнул, слыша, как подъехала машина ко входу. Старостин оправдал все надежды собравшихся, притащив того самого с болью в плече. Молодой еще мужик, не старше 30 лет, прошел мимо меня в сторону перевязочной, держась за плечо. Его вела дежурная медсестра, тоже экстренно закончившая обедать. По дороге она открыла дверь в буфет и что-то неразборчиво сказала. Тут же из буфета выскочил Саша и рванул в палату к Дмитрию, а оттуда выбежала Наталья Сергеевна. «Что за неделя, а, Семёныч? Никто на пустошь не забредал? А то, может, кто проклятие какое подцепить умудрился?» Она притормозила, и они вместе посмотрели почему-то на меня. Я только глаза закатил. «Что там, травма, судя по всему?» Я повернулся к Старостину. «Угу, травма», — кивнул старший фельдшер. «Огнестрельная». «Чего?» Я тупо смотрел на него, пытаясь совместить боль в плече с огнестрельным ранением. «Ну вот», — Старостин развел руками. «На охоте под дружеский огонь попал. Приятели его за лося приняли». «Хорошо, хоть пулей стреляли, проще убрать будет, чем мелкую дробь выковыривать. Плохо, что не в башку. Проблем они себе и так огребли, а так и нам их подкинули, браконьеры херовы. Ладно, пойду сообщу в надзор, пускай приезжают и приятелей забирают». «Они что-то нарушили?» Я невольно нахмурился. «Конечно», — Старостин бросил на меня недоуменный взгляд. «Не сезон сейчас на лося ходить. Даже аристократы в своих поместьях себе такое редко позволяют». А эти аккуратно границу с пустошью поперлись. Думали, поди обойдется. Сволочи. «Если проблем столько, зачем вызвали-то?» Я искренне удивился. Никогда мне не понять человеческую логику. «Надеялись, что я на месте пулю вытащу, перевяжу, и все нормально будет», — поморщился старший фельдшер. «Совсем меня за идиота держат, что ли? Даже взятку предлагали рыбой да той же лосятиной». «И как не побоялся против них идти? У них же ружья есть», — я покосился на Старостина. «И что? У меня тоже ружье есть, и посерьезнее ствол с собой найдется. Пожал он плечами, судя по всему, не понимая до конца, что я имею в виду. «На границу с пустошью с голыми руками не ездим, мало ли что выскочит. Через границу иной раз твари как-то умудряются перескочить». «Дела», — пробормотал я. «Похоже, местные правила, особенно негласные, мне еще изучать да изучать. А с этим что делать?» Я как представил, что мне придется снова в клинику звонить и ругаться, чтобы этого браконьера с болью в плече от нас забрали, так у меня руки сами собой в кулаки сжались. Даже мысли все посторонние из головы вылетели. «Да сами увезем», — махнул рукой Старостин. «Пулю сейчас извлечете, перевяжете, от столбняка у Коли мы увезем. Он здоровый, правда, как тот лось, ни хрена с ним не случится». Я только махнул рукой и поплелся в перевязочную, где Наталья Сергеевна уже должна была мне подготовить пациента. Интересно, как скоро я начну сожалеть, что не нашел способа остаться на пустошах подольше.